Глава первая. Мир пауков. Эван Байринг проводил взглядом улетающего лесного духа с пленниками, и его мысли снова заняла лиса. «Эта девка покорится. Лучше мой член, чем смерть. Не совсем же она дура». Крис отвели в гарем паука. Как только ее ввели внутрь, взгляд метнулся на женщин, сидящих на разноцветных подушках, разбросанных по гладко натертому полу. У стен стояли оплывшие горящие свечи в бронзовых подсвечниках в форме пауков. Их лапы спускались вокруг и ложились на пол. «Наложницы! Повелитель выбрал себе новенькую! Примите и расскажите, как его лучше ублажать!» — рыкнул паук, евнух, жирный, как отъевшийся землероек вперед на год. «Вот еще! Зачем ему новенькое? Что, нас мало?» Одна из них встала и, виляя бедрами, подплыла, нагло разглядывая новенькую. «Мы вшестером вполне справлялись. И чем эта рыжая так хороша? Красиво, да, но что, если она тупая или фригидная? Повелитель изнасилует ее и забудет, как ненужную вещь!» Крис нахмурилась. Золотистые брови сошлись на переносице, и даже маленький острый нос дрогнул, будто нюхал запах от женщин. «Вы вообще кто?» Они злобно оскалились, теряя на миг яркую красоту. «Мы паучихи и готовы на все фантазии повелителя!» «Ясно. То-то и вижу, что ваша кожа с серым налетом, а запах от тел, как будто вы давно не мылись!» Отпарировала Лиска, сверкнув зелеными, как весенняя трава, глазищами. «Что? Ах ты, рыжая сука!» Они кинулись на нее, пытаясь вырвать волосы и выцарапать глаза, однако не успели. Звук хлыста разорвал пространство. «На место, злобные твари! Хотите повторить участь наложниц Скалопендр, когда те изуродовали госпожу Астрид? Так быстро отправитесь в огонь!» Эван Байринг стоял в дверях в распахнутом камзоле, грудь украшала татуировка. Огромный черный паук с обсидиановыми глазами. В правой руке сжимал кнут, лицо исказилось гневом, взгляд стал колючим. «Она... Лиса, жительница с горы Горгулья от лесного духа Шайдара. Зовут Крис. Вар подготовит ее к сегодняшней ночи, а после вы примете новую наложницу как родную. Иначе все поджаритесь на костре». Паучихи упали на колени, многочисленные украшения звякнули о пол. «Повелитель, простите. Умоляем, не гневайтесь. Она... оскорбила нас, сказала, что мы воняем, а вар только вымыл всех на рассвете». «Все пауки имеют специфический запах, как не мойся, из-за того, что мы живем под землей во мхах и сырости». Его горящий взгляд перешел на лису. Та гордо подняла голову, на которой по какой-то причине стали выступать милые ушки с белой шерстяной окантовкой. «И ты, рыжая дрянь, должна это понимать и не оскорблять пауков. Твоя жизнь и вообще сносное существование теперь будет зависеть только от того, как ты расставишь сегодня ночью ноги и откроешь рот там, где это нужно. Не дождешься!» Его рука поднялась вверх и хлестнула непокорную девушку. Та даже не дрогнула, испытав мучительную боль. На нежной коже сразу образовались багровые полосы. «Если до ночи не поймешь, как должна вести, сильно пожалеешь!» Прорычал и ушел. Паучихи злобно зашумели, с ненавистью косясь на нее. «Злобные гарпии! Поделом вам досталось от повелителя! Молите бога пауков, что живы остались!» «Ха, эта девчонка непокорна, и повелитель ее точно изувечит сегодня!» Вар, главный евнух, схватил лису за руку и потащил в коридор. Она невольно обратила внимание на деревянную отделку. В углах под высоким потолком восседали каменные жуткие пауки, черные и гладкие, как глянцевые. «Из чего они?» — тот проводил взглядом на то, что указала новенькая. «Это обсидиан. Им богата наша земля. Есть снежный, черный, коричневый и радужный». «Красивый камень». Он скосил пытливый взгляд на нее. «А ты смелая. Повелитель нехило так полоснул тебя кнутом». «Я не собираюсь сдаваться на его милость. Он насильно забрал меня из дома от любимого брата». «Смирись, иначе тебя казнят, а сгореть живьем очень неприятно». Лиса еще выше подняла голову и расправила плечи. Высокая грудь стала похожа на холмы, которые еще никто не вспахал. Вар бросил на нее безразличный взгляд и привел в баню. «Раздевайся!» «Что?» — брови лисы свелись к переносице. «Немедленно, если не хочешь, чтобы тебя держали воины-пауки, пока я тебя вымою и побрею все волосы на твоем теле!» «Отстаньте от меня!» — прокричала и отбежала к стене. «Глупая девка!» Вышел и вскоре вошел с двумя остатными молодыми пауками. Она расширила полыхающие сочной зеленью глаза и попятилась. «Эти воины охраняют непосредственно гарем и многое уже видели. Теперь увидят и тебя, обнаженную и униженную». «Пошли вон! Не смейте ко мне подходить! Твари! Черные твари!» Тут внезапно в баню вошел Эван Байринг. Вар и воины сразу склонились в поклоне. «Повелитель, вы снова решили прийти к непокорной будущей наложнице?» Услышал ее вопли, проходя мимо. Шел в свою баню. Смотрю, она так и бушует. «Простите, я еще не смог подготовить пленницу к ночи с вами». «Я не хочу, чтобы к ней прикасались мои воины, даже гаремные. Я сам ее подготовлю». «Повелитель, такого еще никогда не было, чтобы вы сами подготавливали наложницу. Ее же надо побрить». «Она необычная наложница, как паучихи. Выйдите!» Его тон заставил вздрогнуть Вара, и он с жалостью посмотрел на девушку. Та уловила его взгляд и внутренне приготовилась к худшему. Эван Байринг остался с ней наедине. «Ты, похоже, не поняла, что непокорных женщин у нас казнят». «Я здесь не по собственной воле, и твоей шлюхой становиться не собираюсь». «Ошибаешься. Ты станешь ею, и, поверь, очень скоро». Быстро пересек расстояние между ними, достал кнут, раскрутил, размахнулся и начал лупить. Первые 6 ударов она даже не вскрикнула, хотя хлыст вырывал куски одежды, оставляя багровые полосы на коже. Глаза паука раскраснелись. Удар, еще удар. «Покорись!» Она отрицательно покачала головой, сползая по стене на пол. После 10-го удара девушка все же закричала. Кровь сочилась из полос по всему телу. От одежды остались лохмотья. «Дура! Ты сейчас вырубишься, и я сам сбрею на твоем теле все волосы!» Твердая рука нанесла еще удар. Лиса простонала. «Я увижу твое влагалище. Буду сбривать с твоего лобка и половых губ все волосы. А после... изнасилуют такую избитую и побежденную. Ты это понимаешь?» Следующий удар привел пленницу к потере сознания. Паук скрутил кнут, повесил за пояс, подошел к полке с бритвами, взял подходящую. После поставил у нее ведра с водой и жидкое мыло, подсел к девушке, разорвал оставшуюся одежду, намылил тело, легко сбрил волосы под мышками и на голенях, расставил стройные ноги и на миг застыл. «Маленькая глупая девственница!» Аккуратно начал сбривать волосы на лобке и на губках. Она внезапно пришла в себя и, как только осознала, что происходит, попыталась свести ноги. «Не дергайся, а то случайно порежу. Здесь будет очень больно». «Ненавижу!» — прошептала. Он завершил бритье, смыл мыльную пену и разделся. «Ты сама виновата, что я так избил тебя. Это первое твое наказание!» «Если не покоришься, следующим станет избиение и насилие на центральной площади при моих воинах». «Тварь!» После этого оскорбления паук снял штаны. Подошел и присел рядом так, что его яйца оказались точно над ее головой. «Скоро мой член окажется у тебя во рту. Я не добрый оборотень, и если ты не покоришься, пеняй на себя». Она закрыла глаза и отвернулась. Он схватил ее за щеки. «Не смей закрывать глаза. Открой и смотри, что ты будешь сосать и принимать в себя всегда, когда я этого захочу». Нажим его пальцев оказался таким сильным, что она нехотя открыла их. Он наклонил ее лицо так, что она могла видеть его член, быстро увеличивающийся в размере. «Нравится?» — оскалился, предчувствуя заранее ответ. «Убирайся!» «Дура! Если не заткнешься, скоро сгоришь живьем!» Встал и, не одеваясь, вышел. Вары-воины, увидев повелителя, невольно опустили взгляды на его голый низ и покраснели. «Повелитель!» Вымой ее. Первые 3 дня не лечи и не корми. Пусть испытывает боль и голод. А по прошествии отправь за целителем, чтобы ни одного шрама не осталось. После снова подготовишь и приведешь ко мне. Если и на этот раз она не покорится, казню». Вар поклонился. Эван Байринг ушел в мужскую баню чуть дальше по коридору. Здесь находился огромный квадратный бассейн с уже готовой к купанию повелителя водой. В ней плавал сухой мох со склонов скал и жидкое мыло с хвойным ароматом, подарком матери, госпожи Ликорис. Он опустился в воду и закрыл глаза, невольно вспоминая физическое ощущение от ее полыхающего взгляда. «Маленькая гордая дура! Я все равно выбью из тебя всю спесь и воспитаю. Покорись, или будешь казнена. Но как же даже смотреть на нее приятно! Как же я давно хотел такую чистую невинную девочку!» В дверь внезапно постучались. «Повелитель, вам помочь искупаться?» «Да, и подрочить тоже, а то я так хочу эту маленькую лиску, что член уже опять стоит колом». Служанки бегом внеслись, разделись догола, и одна вошла в воду, сразу взявшись за член повелителя, а другая намылила моховую мочалку и принялась мыть его шею, плечи, подмышки, руки, уделяя внимание каждому пальцу. «Вы так мужественны и сексуальны! Любая бы легла под вас!» «Любая, кроме этой! Эта сучка гордая! Так, все, хватит! Мойте меня, а ты открой рот!» Паучиха покорно открыла, и он втолкнулся в него. После его тщательно вымыли и помогли одеться. Он решил переместиться к Шайдару и поговорить с братом девушки. Пещера быстро переместила его, и паук направился к духу. Тот сегодня находился на поляне у дома и упражнялся с полетом листьев. Шайдар заметил какое-то копошение в кустах и метнул туда шар плотно набитой листвой, который попал точно в лоб пауку. «Твою мать! Ты так встречаешь гостей?» «Эван Байринг, ты же только был здесь. Что опять тебя привело?» «Лиса». «В смысле?» — левая бровь духа изогнулась. «Крис! Я такого не ожидал. Думал, белая покладистая кобылка будет ножки раздвигать и украшения получать. А она — гордая, злобная зверюга. Если не найду способ приструнить, придется казнить. Не думаю, что ты и ее брат будете рады такому положению вещей». «Да уж, не ожидал. Вроде бы внешность у нее такая нежная. Подожди меня здесь. Переоденусь и сходим к лису, поговорим». Паук кивнул. Лесной дух снял рубашку, быстро обтерся влажным полотенцем, надел свежую. Прошел в спальню, поцеловал Валию в кончик носа. «Любимая, я скоро». Вышел в холл, набросил куртку с волчьим мехом и пошел в сторону лисьего царства. Он шел по лесу с пауком в человеческом виде и, как обычно, замечал каждую деталь. Где дерево помог своей энергии склеить, где горы листьев разворотил, чтобы меньше гнили было. «Ты так любишь лес?» — паук внимательно за ним наблюдал. «Конечно, он же мой. Если за ним не следить, пострадают лесные жители. Что у тебя произошло?» «Да, лиска оказалась очень гордой и своенравной. А ты же знаешь, у нас нет таких женщин. Если она не покорится, ее придется казнить. А мне очень не хотелось бы этого делать. Нравится она мне. Красивая, молодая, девственная и не шлюха по характеру». «Так и воспитай под себя». «В том-то и дело, что пробовал. Никак. Пришлось уже избить ее. Очень сильно. Вся в крови была после моего кнута, и все равно язык длинный и острый». «А к лесу зачем? Чем он тебе может помочь? Он же тебя ненавидит после того, как ты его единственную сестру забрал». Паук на миг задумался. «Он может помочь». Бровь духа изогнулась. Эван Байринг продолжил. «Я хочу его забрать с собой. Думаю, когда Крис поймет, что брат в моей власти, она станет покладистее». «Ты совсем охренел? Хочешь у меня лучшего лиса забрать?» «Да. Отдай мне его». «Если ты обидишь его, я тебе этого не прощу». «Обещаю, не обижу. Но он нужен мне для манипуляции сестрой. Как она покорится, я переселюсь с ним обратно к тебе и отправлю его домой, да еще и с щедрыми дарами. Подарю большой мешок лучшего обсидиана. Будет лис с приданным». «Ладно, но смотри, ты дал слово, что он не пострадает. Кстати, его Тигран зовут». «Сильное имя». «Подходящее. Он сильный и ловкий лис». Впереди показалась лисья деревня. Норы только внешне казались таковыми. Внутри же были хоромами с дубовой мебелью и большими кроватями, покрытыми шкурами. «Нам сюда!» Дух спустился по ступеням к деревянной двери, украшенной металлическим литьем в виде разъяренного лиса с пушистым хвостом и открытой пастью. Тихо постучал. «Войдите, там открыто!» — послышался приятный голос. Они вошли. Паука удивило богатое убранство коридора и спальни в мехах и дереве, приятно источающим хвойный аромат. «Я здесь!» — прошли на голос и попали в уютное помещение с камином, дубовым столом и двумя массивными стульями. Лис сидел в кресле-качалке у камина. Он лениво обернулся и, увидев их, вскочил как ошпаренный. «Шайдар!» — поклонился. Тут его взгляд остановился на пауке, и глаза опасно сузились. «А этот здесь что делает?» «Здравствуй, Тигран! Эван Байринг пришел с миром, и он за тобой!» «Что? Ему мало сестры? Теперь еще и я понадобился? На кой черт? Чтобы свечку держал, пока он трахает сестру!» «Свечку не надо, а помощь твоя нужна!» Паук со спокойным выражением лица и холодом в глазах присел. «Ты любишь сестру?» «Да». «Хочешь, чтобы она осталась в живых?» «Что ты имеешь в виду?» Его голос предательски дрогнул. «Она не покоряется. И если и дальше так будет, мне придется ее казнить. Сжечь на главной площади, предварительно изнасиловать при всех, чтобы унизить за острый язык. Таковы наши законы. Я не смогу пойти против них». «Крис, она всегда была гордой и смелой лисой. Я не знаю, чем тебе помочь. Шлюхой она точно не станет. У нее нет иного выхода, как только мое ложе или огонь. Если ты хочешь, чтобы она жила в неге и довольстве, помоги, уговори ее». Лис крутил кинжал в руке, неожиданно размахнулся и метнул в паука. Тот увернулся, и его глаза потемнели. Он мгновенно приобрел истинную суть и зашипел, опасно шевеля зубастой пастью. «Эта семейка, похоже, вся не дружит с головой». «Эван Байринг, не сердись. Тигран еще молод и горяч. Оставь его. Я поговорю с ним. Выйди». Паук нехотя выполз, а Шайдар взял стул, стоящий у стола, и присел к камину. «Тигран, послушай, твоя сестра понимала, куда ее забирают. Если она так категорично была против, ей надо было еще здесь воспротивиться, и мы бы и не отдали Крис Эван Байрингу. Он насильно забрал ее!» — возмутился лис и снова вскочил. «Ты не прав. Эван Байринг потребовал плату за оказанную мне услугу. В наших мирах такая плата разрешена и достойна, и ты это прекрасно знаешь. Просто его выбор пал на твою сестру. И все же она пошла по своей воле, а могла бы кричать и биться в истерике, но она молча ушла с ним в его мир. Ты должен это принять, и должна, Крис. Пойми, сейчас ее жизнь висит на волоске. Она не уступает пауку, не покоряется, а главное, оскорбляет его при всех, а это недопустимо нигде. Особенно в мире пауков и скалопендр женщины должны быть ласковые и говорить мало и только по делу. Таковы у них законы. Твою сестру казнят, если она не примет свою судьбу. Ты этого хочешь?» «Нет, Крис, бедная моя маленькая сестричка. Она всегда была дерзкой. Паук не сможет сломить ее дух. Он сделал неправильный выбор». Шайдар встал. Его вид был очень серьезен. «Вот для этого ты и нужен ему. Тебе надо пойти с ним в его мир и попытаться вразумить сестру. Она может быть еще счастлива и любима. Женская участь в неге и любви намного лучше, чем сожжение живьем. Подумай, пока не поздно. Она еще так молода. У нее вся жизнь впереди». Тигран походил вокруг по комнате, теребя изящные длинные пальцы. «Я выйду к нему, а ты решай». Шайдар вышел. Лис остался в глубоком размышлении. В душе все негодовало, однако смерти любимой сестры не хотел, и здравый смысл возобладал над гордостью. схватил кожаную жилетку и вышел наружу. Эван Байринг уже приобрел человеческую оболочку. «Что ты решил?» — буркнул, глядя из-под лобья. «Я готов идти с тобой. Мне сестра дорога. Поговорю с ней». Паук перевел взгляд обсидиановых глаз на лесного духа. «Благодарю». «Я всего лишь объяснил ему положение женщин в вашем мире, если она еще здесь согласилась уйти с тобой». Эван Байринг кивнул, и все направились по направлению к пещере переселения. Как только стала виднеться гора с пещерой, дух улетел домой. Паук заметил в кустах молодую лань и, обратившись в родную ипостась, бросился на животное. Брюхо лани мгновенно разодралось в клочья, и он жадно опустил пасть в горячие органы, выгрызая каждое одно за другим. Лис тоже повелся на запах крови и, не боясь черного мутанта, вонзил лапу в брюхо лани и, вырвав сердце, съел. «А ты не трус. Решил моей добычей поживиться». Морда паука вся в крови смотрелась устрашающе, а с подбородка кровь стекала на землю. «Чего мне бояться будущего зятя?» Встал спиной к дубу, скрестив ноги в высоких замшевых сапогах. Его светлые локоны опустились на высокий лоб. «Зятя, много на себя берешь. С чего это мне жениться на лисе?» «Крис не будет шлюхой. Неужели ты еще этого не понял?» Поправил белоснежную рубашку. «Шлюхой нет, а наложницей — да. Насколько я знаю, вы, когда женитесь, сжигаете всех наложниц?» «Да». «Я не хочу, чтобы сестру сожгли, когда ты влюбишься в будущую жену. Это непреложный закон, и я не вправе его изменить». В пещеру они съехали вниз. Лис опасливо разглядывал темные стены, кое-где капала вода, темно и как-то неуютно. Помучился. «Идем вглубь, скоро будем на месте». «Она же переселяет только королевских отпрысков». «Да, меня и всех, кто со мной. Даже если дам кому-то свой фамильный перстень, переселит». «Ясно». Вдруг все вокруг потемнело и расплылось, будто в тумане. Лис зажмурился. По телу прошел какой-то неприятный холодок и сильно запахло сыростью. Он открыл сначала один глаз, после второй. Пещера изменилась. «Приветствую в моем мире!» Усмехнулся паук и пошел вперед к крутому подъему. Лис шмыгнул за ним. Поднялись и вышли на темную территорию, покрытую мхами. Эван Байринг приобрел истинную оболочку и пополз по обсидиановой долине. Тигран тоже стал лисом и помчался за ним. Камни, несмотря на темный цвет, поблескивали и слабо освещали путь. Запах мхов сильно бил лису в ноздри. Спустя немалое расстояние увидел величественный замок на скале. «Женись на Крис!» — внезапно выпалил Тигран и невольно смутился, зная, что перегибает палку. Он всего лишь рядовой лис, хоть и приближенный Шайдара, и этот паук — повелитель огромной территории и собственного замка. Тот повернул морду и оскалился. «Глупый лисенок! Не все так просто в нашем мире!» «Я не глуп!» — выпрямился, взмахивая пушистым хвостом. «Ты юн, и еще не понимаешь, что для женитьбы нужны совсем иные чувства, а не просто острое желание выбить девственницу». «А ты хочешь просто поиметь сестру и забыть?» «Пока да. Член пытается разорвать брюки при виде ее юного совершенного тела. Я сам сбрил на ней все лишние волосы. Представляешь, каких усилий мне стоило сдержаться, чтобы не изнасиловать твою сестру там же?» Лис удрученно опустил голову. «Так ты уже видел Крис голой?» Паук рассмеялся его наивности. «Конечно, я же и лобок ей выбрил начисто. Этот розовенький, подрагивающий клитор. Избавь меня от подробностей, она все же моя сестра». Паук ухмыльнулся и пополз к замку. Переполз в высокий зубчатый забор и отдал приказ часовым открыть деревянные аркообразные двери на ржавых металлических цепях. Лис вошел, разглядывая внутренний двор. Множество пауков в виде людей-мужчин начищали оружие. Хибары различной высоты разбросаны вдаль у забора. Много мха, служившего здесь же пуфиками для сидения, столы из грубого сруба и куча разного хлама. «Это мой гость, брат новой наложницы!» — прогремел Эван Байринг. «Проведите его в зал для гостей. Пусть жар принесет нам вина, а вар доложит, как там новая наложница». Евнух прибежал и сообщил, что девушка молчит и не желает есть. Ее еще не лечили от ран, как и приказал повелитель. «От каких ран?» — глаза Тиграна распахнулись. «Пустое. Скоро наш целитель вылечит их, что и следа не останется. Просто она отведала моего хлыста за непокорность. Ты избил ее так, что остались раны?» Лис негодуя встал. Глаза метали молнии. «Сядь!» — она вывела меня. «Скажи спасибо, что сдержался и не убил. Другой бы уже на моем месте сжег ее длинный язык, предварительно вырвав». Спустя примерно час они уже изрядно подвыпили, и Лис разговорился. «Мы пили в мире людей коньяк. Очень терпкая, такая обжигающая жидкость. А потом я ебал там девку во все щели. Так ебал, что думал, она загнется. А она...» Паук с неподдельным интересом поддался вперед, бухнув локоть на стол. «А она, сука развратная, хотела еще больше. А еще и дочь мэра. Это как повелители в наших мирах. Лизой, по-моему, кличут». «Хм, неплохо. Значит, людские бабы тоже способны нас принимать как мужчин. Хотел бы я их попробовать». «Там тоже не все такие. Есть целомудренные». «Это ясно, как везде. Ладно, устал я. Пойду к себе, а тебя жар отведет в покое. Сестру увидишь послезавтра. Она пока наказана, и я распорядился не лечить ее несколько дней». Он встал и ушел вверх по лестнице с крупными перилами, выкрашенными золотой краской. Тигран покрутил пустой бокал и задумался. «Что же мне сказать сестре? Стать его шлюхой и прожить короткую жизнь, пока он не женится? Бред!» Разбил бокал. «Не могу я этого сделать. Надо найти способ убежать вместе с ней. Куда? Он же везде нас найдет. Думай, лис, думай. Вороны, орлы, скалопендры. Нет, все они будут за него. Он повелитель, а Крис — его наложница. Награда за возврат жены лесному духу из лап развратного короля бабочек. Куда бежать? Как? Что делать? Мир, мир, мир людей! Да, мы отправимся туда и затеряемся там. Лиза же хочет меня, она точно поможет. Отправимся к ней». К столу подошел Жар, крупный паук в черной атласной рубашке, удлиненном камзоле и широких брюках, управляющий всем в замке. «Господин Лис, я распорядился приготовить для вас уютные покои на втором этаже с видом на скалы». Тот встал и, изрядно захмелевший, поплелся за ним, а Эван Байринг направился к Крис. Вошел в гарем, безразлично оглядел стены, которые по его приказу пауки, умеющие рисовать, недавно разрисовали мхами и соблазнительными паучихами в ярких открытых одеяниях. Вар появился перед ним, как из-под земли. «Повелитель!» — склонился в поклоне, заметно волнуясь приходу господина. «Где она?» — прогремел. «В розовой комнате», — промямлил, смотря под ноги на кожаные тапочки с мягкой подошвой, не царапающей каменные полы, натертые до глянцевого блеска. Он оттолкнул его и прошел несколько комнат, где паучихи с надеждой поглядывали на него. «Повелитель, вы к нам?» — заворковали, выставляя на показ полураздетые тела. «Позже зайду», — пробурчал, даже не удостоив их взглядом, чем очень огорчил на все готовых наложниц. Прошел в маленькую розовую комнату и увидел ее, лежащую обнаженную на тахте. Она, похоже, спала. Тело горело, кровоподтеки и синяки ярко выделялись на белоснежной коже. Он подсел и подсознательно провел кончиками пальцев по округлым девичьим полушариям. «Уйди, оставь меня в покое», — простонала девушка слабым голосом. «Тебе больно?» Его всегда грозный голос сейчас казался мягким, с какой-то хрипотцой. «Я хочу умереть». «Ты пока не умрешь. Я запрещаю это. В моем мире женщины умирают тоже только по моему желанию». Она отвернулась. Тело так сильно болело, что и это, казалось бы, простое движение головой, сделать было больно. Появившаяся гримаса на лице явно дала ему это понять. «Терпеть такую боль вместо блаженства может только настоящая дура». «Убирайся». «Похоже, ты точно дура, если так и не поняла, что надо раскрывать рот только для одного дела. Вся его мягкость внезапно улетучилась, и он схватил ее затылок с пушистой копной волос, опустил черные брюки на бедра и, сжав ей щеки, впихнул член в рот. «Поняла, для чего тебе здесь нужен рот?» Его лицо исказилось злостью. Она, превозмогая боль во всем теле, вытаращила глаза, совсем не понимая, как вытолкнуть эту штуку изо рта. Язык попытался это сделать, и он простонал. «Хорошо, оближи еще». Его член быстро увеличился в размерах и заполонил весь ее рот. Крис напряглась каждой клеточкой тела. Паук начал двигаться, и она ощутила его в горле, одновременно задыхаясь. «Дыши носом!» — заметил, как девушка позеленела от нехватки воздуха. «Я пьян, и сейчас кончу тебе в рот, а завтра тебя исцелят». Задвигался быстрее и вскоре оргазмировал. Его сперма вытекла изо рта девушки, и он отпустил ее голову. Она не в силах была кричать или что-то говорить. «Правильно поняла, что надо молчать?» В ответ тишина. «Здесь твой брат гостит у меня. Послезавтра вы поговорите, а вечером тебя приведут ко мне. Если ты по доброй воле не отдашься, я убью его». Крис распахнула глаза. «Ненавижу». Этот шепот ударил в голову пьяному пауку, и он, не сдержавшись, шлепнул ее по лицу, случайно разбив губу. «Дура! Рыжая дура! Лучше не зли меня!» Она обратила внимание, как его огромные кулаки сжались и приготовилась к побоям. «Ты никогда не получишь меня по доброй воле!» Голос девушки на удивление окреп. Лицо паука побагровело. Он, забыв, что для начала хотел исцелить ее, схватил за ноги и, подтащив к себе, развел. «Скотина! Сволочь! Бери меня и убирайся! Все равно ты хочешь сделать из меня шлюху. Тогда давай, делай, что хочешь, и убирайся!» Паук, крепко держа стройные раскрытые ноги, осмотрел побитое тело. Взгляд задержался на нежной розовой плоти, так манящей в глубокую узкую щель. «Если ты не перестанешь орать и оскорблять меня, я распоряжусь завтра тебе вырвать язык. Мой целитель исцелит твое тело, но ты останешься без языка. Садист! Ты доводишь до этого. Ни одной наложницы в моем замке не вырвали языка». Отпустил, как бы оттолкнув, и надел брюки. Девушка быстро свела ноги, простонав от боли. Он вышел и хлопнул маленькой резной дверью с колыхающейся тонкой розовой занавесью. Вар опять оказался перед ним, склонив кучерявую голову. «Всыпать ей 10 плетей!» Евнух боязливо поднял взгляд. «Повелитель, простите, но это может убить ее. Она же вся изранена». «Не убьет. Эта лиса сильнее, чем кажется. Я решил, что ее брату лучше в таком виде увидеть сестру. Быстрее нужные слова подберет». Пошел через гарем на выход. Однако паучихи не дали ему выйти и обступили кругом. «Повелитель!» Он остановился, посмотрел на них и снял брюки все еще стоящим членом. Одна из них кинулась к нему, как голодная гарпия, и сразу засосала. «Разденьтесь и покажите, как вы кончаете только от вида меня». Паучихи быстро разделись и начали себя ласкать. «Повелитель, возьмите меня! Лучше меня! Заткнись, я любимая наложница!» Проорала самая яркая из них. Он так сильно оттрахал рот той, что сосала, что она чуть не захлебнулась его спермой. После взял любимую паучиху с огромными черными глазами, развернул задом, растянул ягодицы и вошел в широкое отверстие ануса. «Сколько я имел тебя взад, что он даже уже не узкий, а твое другое корыто меня вообще не возбуждает!» Побился немного в ней и, оттолкнув, взял другую, толкнув на пол. Подсел, расставил ноги и резко вдолбился. «Как же вы мне надоели, раздолбанные развратные шлюхи!» Кончил в ней и встал. «Повелитель! Вы же нас любите каждую ночь уже очень много лет. Мы ваши любимые наложницы и на все готовы!» Эван Байринг вышел и буркнул. «Вот именно, что на все. А я хочу чистую наивную девочку, которую буду обучать всем прелестям плотской любви». Вар снова был тут как тут. «Повелитель, я исполнил ваш приказ. Она потеряла сознание от боли». «Хорошо, хочу взглянуть на нее». Снова вошел к ней. Девушка уже вся покрылась багровыми рубцами от жесткой кожаной плетки. Дыхание было слабым. Он прослушал пульс на шее. «Вар!» — проорал. «Я здесь, повелитель!» «Она умирает! Целителя сюда! Срочно! И передай ему, если не спасет ее, казню его на рассвете! Я же приказал отлупить, а не убить!» «Простите, повелитель, но она уже до этой порки была очень слаба!» «Твою мать! Лечите!» Эван Байринг выскочил из гарема и понесся на выход из замка, по ходу обращаясь в истинную суть. «Дурная девка с острым языком! Если отец нагрянет и услышит ее оскорбление, я не смогу спасти эту дуру от казни и насилия при всех!» «Дура! Рыжая идиотка! Что же с ней делать? Как воспитать?» Прополз мимо покоев лиса, и тот услышал шорох по полу его мохнатых лап. Встал, вышел и прокрался по коридору на третий этаж, где находился гарем. Здесь заметил суетящихся пауков и одного в черном балахоне, очень похожего на колдуна. «Сестра, что здесь происходит?» «Я дал ей целебный отвар, он поддержит сердце, но тело мне надо лечить в моем озере за домом. Несите девушку ко мне! Быстрее! Она еле дышит!» «Повелитель приказал исцелить ее любым образом, иначе казнит тебя на рассвете!» «Да? Я не бог! Зачем было так бить это дитя и насиловать?» «Повелитель не изнасиловал ее!» «Да? А почему же на ней немерено его спермы? Что, своих шлюх мало? Зачем нужна была здесь лиса?» «Колдун, много на себя берешь!» — пробурчал Вар. — Нормально. Сначала делает, что хочет, а потом спаси, иначе казню. Крис вынесли на носилках и пронесли мимо лиса, спрятавшегося в углу. Он увидел, в каком плачевном виде сестра, и ужаснулся. — Зверь! Ненавижу его! Что он сделал с ней? Зачем? Неужели она так оскорбила его, что подверглась такому избиению? — Маленькая моя сестричка, только не умирай! Я заберу тебя. Держись. Он тихо двинулся за ними, растворяясь в темных углах, как тень. А Эван Байрин рвал на части хорьков и мутированных землероек, выращенных на людской химии, которую отец получал в мире людей и распространял по всей обширной паучьей долине. Крис внесли во двор колдуна. Тот приказал уложить ее в озеро за домом. А она не утонет. Так голову держите над водой, тупоголовые пауки. Слуги сделали как надо, и колдун быстро принялся кидать в воду различные порошки, измельченные травы, собранных в других мирах, и вливать зелья заговорами. Его губы без устали шептали, и вскоре девушка простонала. «Хорошо. Она, похоже, сильная. Быстро восстанавливается. К утру будет как новая копейка. Перенесите ее ко мне в дом на кровать и убирайтесь!» Пауки перенесли, куда сказал колдун, и вышли. «Что передать повелителю?» «Она исцелится к рассвету, но если он еще раз сделает из нее такое кровавое месиво, сам будет ее исцелять, а я уйду в мир Скалопендр. Там будут больше ценить мои ценнейшие зелья». Двое слуг Вара ушли. Сам же Вар ходил в гареме из угла в угол и ждал новостей от них. Тигран спрятался за мхом в виде небольшой горы в рост человека, наблюдая за действиями колдуна. «Крис, держись, я спасу тебя!» Время бежало неумолимо. Колдун лечил девушку, а лис стойко стоял за мхом. Наступила полночь. Дверь распахнулась, и на пороге появился старый косматый паук в длинном балахоне. «Заходи! Не устал еще подпирать мой мох?» Проскрипел, буравя острым багровым взглядом круглый двор. Лис напрягся. «Кому это он? Неужели мне?» «Тебе, тебе!» — колдун кашлянул, прищуриваясь круглым глазом. «Выходи! Вылечил я уже ее! Спит она!» Тигран опешил и медленно вышел. «Иди в дом!» Он прошел, мягко, бесшумно ступая по мхам, напоминающим ворсистый ковер, хоть и находился в человеческом облике. «Как ты догадался, что я за тем мхом?» Его раскосые глаза уставились на пронырливого черного старика. «Я не зря ношу звание колдуна!» Он сощурился еще сильнее, разглядывая его. «Красивый ты, лис! Мужчинам грешно иметь такую красоту. Многих баб в грех ведешь». «Уже! Даже человечишка, ебалась как заведенная». «Сразу слышу человеческую паразитирующую речь. Вот и повелитель этих гадких слов нахватался от отца. Тот тоже много раз бывал в мире людей. Да я тоже там был с лесным духом. Знаю, видел во снах. Сильная у тебя сестра и красивая. Влюбится в нее повелитель, как пить дать влюбиться, если уже не влюбился. Они вошли в дом. Лис быстро огляделся. Интересное убранство. Мебель, вырезанная в виде паутины из черного дерева. Стол, алтарь, пара стульев, шкаф и даже кровать, где лежала сестра, имела паутинообразные спинки с мелкими украшениями в виде обсидиановых пауков. На столе стоял крупный паук из снежного обсидиана, а на его спине горела свеча. Он присел на стол со спинкой, которую обнимал страшными лапами подобный паук, только цвет камня каштановый с черными вкраплениями. «Не похоже на любовь. Что же он ее так избил?» «Это мужская гордость в нем говорит. Да и запрещено у нас быть дерзкой женщине. Его отец, как появится, сразу казнит за длинный язык». Лис бросил взгляд на спящую сестру. «Почему она голая? Что это за унижение?» «Ее в таком виде и взяли в гареме, а у меня нет женской одежды». Зажег еще несколько свечей. «Тогда и хоть какой-нибудь свой плащ». Колдун открыл ветхую дверцу двухстворчатого шкафа и достал плащ цвета неба перед грозой. «Возьми этот! Никогда его не любил. Слишком светлый». «Ничего себе, светлый! Он же темно-серый!» Встал, взял и, стараясь не смотреть на совершенное тело сестры, укрыл. Она вздохнула. Рука Тиграна потянулась к ее голове и погладила. Колдун искоса посматривал. «Любишь ты сестру?» «Да, мы выросли без родителей. Они погибли, когда мы были еще крохотными лисятами. Я заботился о ней, растил. Хотел, чтобы вышла замуж за степенного лиса. А тут этот, ваш паук, приметил и потребовал в качестве награды». Оглянулся. «Она не будет его шлюхой, и он все равно убьет ее». «Это судьба». Скрежет голоса старика полоснул, как нож по горячим мозгам лиса. «Помоги». Тот приподнял кустистую бровь, как тот мох, что рос у дома. «И что же ты хочешь от меня?» «Отпусти нас». «Куда? Тут везде пауки. Вы далеко не сможете уйти. Тогда не только ее накажут, но и из тебя сделают большой кровавый кусок лиса». «В мир людей!» — буркнул. «Вижу, ты добрый и мудрый старик, и явно не рад такой участи моей сестре». «Эх, ты прав, не рад. Она не паучиха, из которых сплошь берут в наложницы все пауки и перед женитьбой сжигают. Все паучихи с детства это знают и готовы к такой короткой, яркой, развратной жизни в богатстве. А это лиса, благородный зверь. Повелитель не учел этого, возжелав ее». «Тогда спаси нас!» — вскрикнул Тигран. Тот просверлил его прозорливым взглядом. Присел за стол, достал мешок, высыпал содержимое — мелкий обсидиан. Сгреб, помешал в сухих ладонях и бросил на стол. Камни причудливо легли. Лис напрягся. Старик цокнул. «Хм. Интересно. Что? Что ты там видишь?» Колдун внимательно на него посмотрел. «Нравишься ты мне, смелый и ловкий лис с яркой судьбой. Помогу я вам. Возьми сестру на руки». Лис укутал ее в плащ, завязал под шеей и встал перед ним. Колдун взял сундучок с полки над камином и открыл. «Я сделаю вас пауками, но заклятие долго не продержится, однако до пещеры переселения хватит. Ползи быстро». «Благодарю». «Эван Байринг еще не был в мире людей и долго не догадается, где вы. Только возвращаться вам в родной лес нельзя. Ты готов ради сестры покинуть родину? Возможно, навсегда». Тигран с любовью посмотрел ей в лицо. Нежные черты, маленький курносый острый нос, длинные ресницы, пухлые губы, кожа молочного цвета. «Да». «Тогда беги!» Сдунул на них черный порошок и прошептал заклинание. Они стали меняться, и через несколько минут из хибары колдуна выполз статный паук со спящей паучихой на спине. Колдун проводил их добрым взглядом. «Ползи! Спасай честь сестры!» Эван Байринг нажрался вдоволь землероек, вырвал кучу мха и даже обсидианов. притащил в замок в свою комнату, швырнул на стол, обратился, выпил залпом еще кувшин вина и завалился спать. «Как же я хочу засадить ей по самые яйца! Как когда-то хотел жену Шайдара! Рыжая бестия! Какой у тебя нежный язык! Скоро ты будешь сама облизывать мой член и умолять, чтобы я выпал тебя, маленькая сука! Завтра в ночь ты ляжешь под меня сама, иначе буду пороть столько, пока в твоей тупой голове не вырастет умная мысль покориться!»